Она решила решать вопросы по порядку. Тия взобралась на вершину холма, взглянула вниз и застыла. Ее взгляд заметил сидящее со окрещенными ногами существо, что так внимательно следило за происходящим внизу сражением. И она узнала его. «Дикий всадник, это твой знакомый?» — спросили ее «Дикий всадник», наклонив голову чуть вперед, будто пытаясь с еще большим вниманием следить за происходящим внизу. «Дикий всадник» был только в 1,5 метра высотой, а все его тело было укутано в меховые одежды. Их голову закрывал низкий капюшон, что открывал только губы. Его капюшон был украшен парой рогов лося, или же эти рога прорастали прямиком из черепа дикого всадника. Во всяком случае, эти рога раскинулись на 0,5 метра в каждую сторону, что придавало им королевский вид. Пока они говорили эти слова, Тии показалось, будто их голос был смесью голосов 100 различных животных, что слили свои голоса в голос дикого всадника. Его странную какофонию голоса всегда было сложно понять, и только через несколько секунд Тия осознала, что этот вопрос был адресован ей. Волны боли, исходящие с той долины под ними, мешали ей здраво мыслить. И вот после нескольких секунд Тия кивнула. Дикий всадник глубоко вздохнул. Он сбился со своего пути. Полагаясь только на свою Элла, он остается на месте. И даже если это не продлится долго, если только, спросила Тия и со стекленевшими глазами посмотрела вниз. Давид неподвижно стоял на месте, опустив голову к земле. Казалось, он почти не дышал. Перед ним на земле в агонии каталось несколько небольших серых созданий, более крупное создание с кожей медного цвета и стройное золотистое существо. Из всех этих существ единственным, кто был способен хоть как-то двигаться, оказался тот золотой. Тия видела, как он пытается уползти прочь, но его тело не слушалось его. Выглядело так, будто его руки потеряли силу, а все его тело дрожало. «Если только мы не вступим в бой, если только мы не научим этого всадника обращать внимание на своего коня». Тия услышала в их голосе улыбку. Рындидли откашлялся, а потом поднялся с земли, протирая глаза. Темнота, глубокая и нескончаемая темнота, в которой кружились вихри спокойной и плотной энергии. Он знал это место. И, о, ты очнулся. Неожиданный голос заставил Рындидли в одно мгновение развернуться и насторожиться. Это то создание, что уже раз поймало Рындидли в ловушку. Но нет, когда Рындидли обернулся, то далеко вдали увидел фигуру, что была слишком худенькой и невинной, чтобы быть созданием. Кроме того, она испускала совершенно иное ощущение, чем исходило от создания. Эта девушка была высотой всего по его плечи. Ей с виду можно было дать 12 лет. У нее были короткие темные волосы и загорелая кожа. Из-под ее непослушных волос на макушке торчали небольшие костяные отростки, всего их было 8, что придавали этой девочке благородный вид. Но взгляд Рындидли приковали именно ее глаза. Они будто изнутри сверкали сияющим золотистым цветом. «Мои поздравления», — сказала она и улыбнулась. «Я Тен Маллатиит, но я известна в твоем мире как Дикий Всадник. Я полагаю, встреча с тобой здесь без моих регалий поможет нам найти общий язык. Ты должен гордиться тем, что увидел мое лицо. Это большая часть для моих людей». Рындидли просто смотрел на нее с несколько хмурым взглядом. «Так она была Диким Всадником? Тогда это все объясняет, почему он оказался в таком месте. Неужели все, связанные с системой, способны на такое? Тогда такая способность делала их еще более опасными врагами». При виде выражения лица Рындидли улыбка дикого всадника поблекла. Она кашлянула в кулак и продолжила. «Прости, это была неудачная шутка, но нам надо действовать быстро. Ты уничтожаешь себя». Ее слова привлекли внимание Рындидли. Он внезапно осознал, что он больше не мог ощутить свои навыки или душу. Казалось, будто что-то блокировало его, изолируя от них. Однако вместе с этим блокированием его боль не была столь невыносимой, хотя дикий всадник подняла руки. «Пожалуйста, не сопротивляйся. Очень сложно поддерживать такое состояние. Поверь мне, я не хочу причинить тебе вреда. Если бы я хотела такого, то просто бы оставила тебя умирать. Что со мной происходит?» — спросил Рындидли более суровым голосом, чем он хотел сказать. Улыбка дикого всадника поблекла еще больше, и с ее лица исчезло все ее недавнее веселье и игривость. «Твой разрушенный навык – эфирные осколки. Активация твоих других навыков заставила их вибрировать с такой силой, что теперь они начали резонировать. Резонировать настолько сильно, что начали активироваться другие навыки, в которых находится достаточное количество осколков эфира, что в свою очередь ухудшило мое состояние в сотни раз, закончил за нее Рэндидли, представив перед своими глазами это зрелище. После этого он повернулся к дикому всаднику и с как можно более нейтральным голосом произнес: «Если мы сможем получить немного исцеляющей жидкости моего спутника Симона». «Нет, уже слишком поздно для нее по двум причинам», — ответила дикий всадник и покачала головой. «Во-первых, его жидкость не обладает таким потенциалом, который тебе нужен, даже спустя всех тех недель. К тому же нет и единого способа, как можно безопасно передать ее тебе. Активация навыков». На этом она умолкла. Рэндидли попытался представить, насколько тяжело будет Симону добраться до него через занавес постоянно активирующихся навыков мучения, круг пламени и продвижение копья, пепельные следы. Любой из этих атакующих навыков наносит громадные повреждения и вызывает неописуемую боль. Конечно, можно зайти с другого направления, но если он приблизится к нему, и что тогда? Спросил Рэндидли, внезапно почувствовав навалившуюся на него усталость. «Это долбанная травма. Тебе повезло», — величественно произнесла дикий всадник и раскинула руки в стороны. «Можно сказать, что мы разделяем одну судьбу. Если мы не отыщем нашу Алла, мы умрем оба. По отдельности мы слабы, но вместе мы несокрушимы. Так ты хочешь, чтобы я присягнул тебе и получил связанное со мной животное?» — сказал Рэндидли. И в его сознании что-то щелкнуло по нескольким причинам. Может ли быть такое, что дикий всадник преувеличивает его состояние? Если нет, то в ее словах был смысл. Когда он сейчас осознал это, то смог наконец-то ощутить ужасающий грохот снаружи пузыря, в который дикий всадник заключил их обоих, чтобы остаться в безопасности. Это плохой знак, очень плохой. Она засмеялась так громко и ярко, что Рэндидли посчитал ее совсем обычным подростком. «Никак нет, ха-ха, тебе не нужно присягать мне. По правде, я предпочитаю, чтобы ты не делал такого. Ведь тогда мне придется выдавать тебе какие-то задания, миссии или что-то в этом роде. Иногда это системой является». Она остановилась, а потом наклонила голову на бок. «А, так ты не смог понять. Этот мир очень недалеко продвинулся в своем развитии. Однако нет, мне нет нужды, чтобы ты присягал мне и получал мой навык. Ведь зачем тебе самому такое? Тогда что ты хочешь?» – спросил Рэндидли, ощущая растущее раздражение. «Она может помочь ему или нет, как ты не можешь понять?» – вскрикнула дикий всадник и по-детски притопнула ногой. «Чему я могу научить тебя? У тебя уже есть собственная Алла. Даже моя связь с Трафальгаром не такая сильная, как твоя. Как тебе удалось такое?» «Ты о чем вообще?» – нахмурился Рэндидли. «Как ты думаешь, почему я привела тебя сюда, отсрочивая твою неминучую смерть?» — спросила дикий всадник, мотнув головой, отчего ее короткие волосы слегка встормошились. «Потому, что именно здесь обитают твои уснувшие Алла, ожидающие тебя. Именно они позволяют тебе сейчас оставаться живым, отводя от тебя худшие из того, что вызывает в тебе эфир сломанного навыка. И только с их помощью ты сможешь вовремя исцелиться и спастись». «Ах, да», — добавила она, — когда уже отвернулась от него. «У тебя осталось 5 минут перед тем, как твой навык мучения сократит до нуля все твое здоровье. Это должно произойти до того, как твой мозг получит необратимые повреждения, потому у тебя такое жесткое ограничение во времени. Удачи тебе». И после этих слов она исчезла. Глава 307. Рэндидли неторопливо огляделся вокруг. Дикий всадник ведь говорил о том его спутнике, который обитал внутри его души. Именно здесь, глубоко в эфире, лицо Рэндидли пронзила улыбка, оттягивая уголки его рта в стороны, как можно дальше друг от друга. А потом он шагнул и начал свой путь в глубокой темноте внутри себя, преисполненный эфиром. Все вокруг было пропитано чувством одиночества и столь тягучей тишиной, что малейший звук прозвучал бы громовым раскатом. В этом месте даже просто существовать было неимоверно тяжело. Воспоминание о том моменте даже сейчас сотрясало его. Тогда он получил такую нужную поддержку. Он даже не пытался противиться, ведь в момент глубокой нужды это стало для него лучиком надежды. Как же много было вложено в ту сильнейшую эмоцию, которая передалась в его тело через вибрацию. И все же тогда Рэндидли просто ушел прочь, оставив это здесь. Он полагал, тогда Рэндидли не было времени задумываться о подобном. Сперва он сражался с созданием, боясь потерять даже миг напрасно. Когда чуть позже он проходил испытание покровителя пепла с теми кругами и воспоминаниями, он снова ощутил присутствие этого существа в своей груди, но даже после успешного окончания он не задумывался о его природе. Однако текущая ситуация, в которой он ставил свою жизнь на кон, буквально заставляла его узнать истину об этом существе. И вот опять, когда его жизнь оказалась под угрозой, он собирается вломиться и умолять о его помощи. Почему-то Рендидли ощутил себя глупым хозяином этого существа, что всегда было его другом или спутником. Его сознание с трудом пыталось определить, кем они приходились друг другу. Однако он шагал вперед, неторопливо шагал, пусть над ним нависала угроза неминучей смерти. Все сделанное этим существом для него заслуживало уважения, ведь даже в нетерпящих промедления моментах оно выручало его. Так и сейчас, вряд ли несколько секунд способны особо переломить ситуацию. Сейчас он даже не предполагал, что ему нужно сделать. Он что, просто должен попросить помощи? С такими мыслями Рендидли проник в свое сердце, где воедино сплетался леденящий холод и радужное пламя. Место, откуда выходил его эфир, и именно здесь по какой-то причине обитало это существо. После мимолетного сомнения Рендидли протянул руку к эфиру и прошептал: «Ты, здесь». Казалось, это слово было столь же необъятным, как весь мир, и в него было вложено столько всего. Борьба и боль существа, слабый отголосок критического состояния тела Рендидли, заключение в сосуд тела Рендидли, тоскливость, любопытство, большая настороженность, ощущение угасающего сознания и толика радости от его прихода. Все эти чувства захлестнули Рендидли, пошатнув его тело. Когда он находился именно в этом месте, то каждое слово, сказанное этим существом, обладало неимоверным могуществом. Настолько могущественным было это слово, что Рендидли едва удалось пережить его. Но сейчас он не мог отвернуться. Такое могущество внушило Рендидли слабехонькую мысль, что это существо способно и теперь помочь ему выжить. Даже сейчас он не ведал, верно ли он поступает и верный ли он избрал путь спасения. Но он настолько отчаялся, что внял словам дикого всадника и пришел за ответом сюда. «Кажется, я могу умереть», — произнес Рендидли, не сумев иначе выразить в словах то, что лежало у него на душе. Он ощущал своим естеством, как грохот от вибрирующих навыков только увеличивался, сотрясая саму основу этого места. «Душетрясение. Я исправлю». Эти его слова оказались пропитаны намного более смешанными чувствами, чем в первый раз. Но Рендидли почувствовал смутное понимание. Он не смог осязнуть все шаги подробного плана, вложенного в эти слова. Однако перед тем, как Рендидли поддался чувству облегчения, еще одно слово заставило его задуматься. Но цена, вдвоем, по сравнению с непостижимыми предыдущими словами, эти слова были просты, но безграничны. Они словно тянулись далеко вдаль и вширь, нешуточная жертва. Пока сейчас Рендидли приходился ему сосудом, они должны были связать себя вместе, постоянной связью, связью, которая обоим пойдет на пользу, но оба и потеряют от этих оков, их жизни будут связаны воедино. Что же до другой цены? Рендидли улыбнулся и сделал шаг вперед. Когда он приблизился к существу, то потерял большую часть вложенной в его слова информации, но по большей части это были ощущения безграничного пространства и нескончаемого времени, с которыми сейчас Рендидли не мог разобраться всерьез. Все это меркло пред постоянной связью, которую они создадут. Рендидли предположил, что их текущая связь не была такой же природой и не была постоянной. Впрочем, хоть он не мог быть до конца уверен в своих предположениях, но это присутствие существа именно в его эфирном перекрестке заставило Рендидли посчитать, что оно должно здесь и остаться. Может, ему и нужно более лучше обдумать сложившееся положение, но Рендидли доверил себя этому существу. Он видел его глазами, он ощущал его искренние эмоции и его заботу, с которой оно относилось к Рендидли. Даже сейчас, когда они были так близки, он ощущал, как это существо пытается подконтрольным ему эфиром смягчить худшие последствия рокота его души. Но его запоздавшие усилия оставались незамечены. У него отсутствовало тело, и не могло существовать в прямом смысле этого слова. Это было просто блуждающее сознание, что в целях выживания укрывалось в его эфире. Во всяком случае, это оставалось только предположениями Рендидли. Хоть он не мог разузнать побольше о нем, но он отдал всего себя, поверив в это существо. Оно жаждало помочь ему, как не раз помогало в прошлом. Рендидли достиг таких высот с того времени, как убежал из ловушки создания, когда он перехватил контроль над своим эфиром благодаря поддержке этого существа. Рендидли шагнул еще дальше, проталкивая себя вглубь сердца, в котором был заключен его эфирный перекресток, в котором скрывалось это существо. Оно и сейчас кружилось вокруг Рендидли в сомнении. «Уверен, Цена. Это его беспокойство только утвердило Рендидли в его решении. Между ними оказался ментальный барьер, который, по всей вероятности, воздвиг сам Рендидли. Усилием своей воли Рендидли разорвал его в клочья. Но после этого, ему стало только сложнее идти вперед. Его душа самоуничтожалась, его физическое тело разрушалось, а Рендидли должен был заставить и душу, и тело принять в себя это существо. В настоящее время он был изолирован ото всех своих навыков. Он даже не мог положиться на свой все еще поврежденный навык вдохновения, которое могло помочь ему найти выход из его положения. Существо должно закончить остальное само. «Я ничего не смогу сделать с этим», — горько усмехнулся Рендидли. «А ты, боль», — пообещало оно, и в его голосе отчетливо читалось беспокойство. Рендидли засмеялся, но только пожал плечами. «Боль проходит и уходит, но смерть вечна». Уверен, в последнее слово существа было вложено все его сомнение, но Рендидли ощутил не только его. Нисколько беспокойства по поводу того, что оно причинит боль Рендидли, как-то сколько оно себя помнило, вокруг была лишь непроницаемая темнота, а потом оно оказалось в сердце Рендидли. Оно страшилось уходить отсюда. Рендидли улыбнулся, но его улыбка была несколько натянутой. Даже здесь, в своей душе, он ощутил наползающую темноту на глаза его физического тела, его жизненная сила, что продержалась столь долгое время. Да, я уверен, к его счастью, существо начало действовать мгновенно, но сознание уже начало покидать Рендидли. Спустя миг темнота поглотила его всего. Тия постукивала своим молотом по вспотевшей руке. Она с трудом была способна усидеть здесь. Если верить дикому всаднику, то им требовалось действовать невероятно быстро, чтобы спасти жизнь Давида, и вот сейчас они сказали Тии ждать. И она терпеливо ждала, уже как 10 минут ждала, и Давид покачнулся, а потом упал. Пронзающая воздух аура боли испарилась без следа, и в одно мгновение дикий всадник вскочил со своего сидячего положения и рванулся к Давиду. Тия также в свою очередь сорвалась с места в карьер. Хризантема взревела, когда часть разочарования Тии влились в медведя, и она мчалась вниз по холму, направляясь к едва шевелящимся монстрам. Тия будто своими глазами прожигала дыру в золотокожем существе и крепко сжимала в руке свой молот. Это должно было быть рейд-боссом. Давид удержал его на месте и не прекращал причинять ему боль, как и себе, и существо пока что лежало неподвижно. Она обязана сделать свой ход быстрее, чем он сможет прийти в себя, ведь в ином случае жертва Давида окажется напрасной. Чтобы преодолеть разделяющую их дистанцию, Тии понадобилось всего 8 секунд, но для нее это показалось целой вечностью. Активируя праведный молот, Тия спрыгнула со спины Хризантемы, приблизившись к золотой фигуре, и занесла руку для удара. Но потом Тия моргнула и ругнулась. Она пробежала мимо рейд-босса и сейчас стояла над меднокожим. Тия вмиг развернулась и снова занесла руку. Но потом она застыла. Меднокожее существо было позади нее, то есть, она снова повернулась назад и увидела, что рейд-босс скрылся из виду, и на его месте сейчас находился какой-то ртутный пузырь, что растягивался и скручивался в длинные и сильные щупальца. От лица Тии отхлынула кровь. Она сама все испортила, но потом она увидела перед собой стрелку, которая указывала вниз к земле. Она показывала на то же место, где Тия видела золотую фигуру рейд-босса, когда была еще на том склоне. Глаза Тии вспыхнули. Так это иллюзия, верно? После этого она использовала быстрые удары, прежде чем ее противник успел двинуться с места. Тия опустила со всей своей силой молот на то место, куда указывала стрелка. В месте удара пробежала дрожь, и затем снова появился монстр, кожа которого была разорвана в одном месте, с которого хлестала черная кровь. И снова Тия использовала праведный молот, нанося по монстру удар за ударом, пока его голова не превратилась в черное месиво. Только тогда Тия остановилась, а ее грудь сейчас ходила ходуном. Хризантема находилась за ее спиной и спокойно пожирала других монстров вместе с отвращением Тии. Лучше перебдить, чем недобдить. Казалось, что дикий всадник добрался до Давида вовремя и сейчас спаивал его непонятным зельем, так что Тия уселась на землю и обхватила руками свои ноги. Хоть она привыкла к этому чувству потери, она уже легче переносила смерть других, но даже сейчас видеть так рядом с собой, это всколыхнуло ее душу. Пусть она в некотором смысле ощущала удовлетворение, но все на ее душе скребли кошки. Так что сейчас Тия просто сидела на месте, позволив остальным зачистить следы недавнего сражения. Глава 308. При взгляде на дикого всадника у Симона в груди начала зарождаться тревога. Хотя, скорее всего, это была не совсем тревога. Просто этот человек был облаченный в одежды из меха, а из его головы в стороны раскинулись величественные оленьи рога. Один только внешний вид этого существа всколыхнул душу Симона. В сравнении с ним Симон был убогим и исхудавшим подростком в кое-какой кожаной одежде. Возможно, он ощущал столь сильные чувства из-за контраста с другими присягнувшими дикому всаднику. Когда Тия объединилась с Давидом, чтобы убить рейд-босса, Симона потрясли некоторые уведомления, что он тогда получил. Когда он вернулся в свое физическое тело, то обнаружил себя в компании двух детей на волках и пожилой женщины на носороге. Они немногословно сообщили ему, что он пойдет с ними. Когда Симон еще был в своем астральном теле, то видел, как дикий всадник вмешались в тот бой с рейд-боссом, только он не понял, что именно сделали они. Он не сопротивлялся и поехал вместе с присягнувшими дикому всаднику. За время этой поездки дети на волках все время о чем-то шептались между собой и время от времени бросали задумчивые взгляды на Симона. Под их взглядами Симон просто опустил глаза на кожу носорога под своими ногами. Он не мог сказать и слова. Да, он значительно продвинулся в своих навыках, но он не делал чего-то особенно необычного, чтобы привлекло к нему такое внимание. Он даже сейчас помнил, что лишь помогал Давиду, пускай именно его помощь позволила Давиду убить стольких монстров. Спустя примерно 20 минут они прибыли в небольшой лагерь, в котором суетилось множество людей и ездовых животных самых разных видов. Пожалуй, самое непонятное для Симона оказалось то, что некоторых животных без наездника сопровождали люди в их перемещении по лагерю. Присягнувшие дикому всаднику заботились об этих животных и пытались завоевать их доверие, на что эти гордые альфы только порыкивали. Чуть в сторону в толпе лающих, кукарекающих, визжащих и гукающих животных началось движение. Они начали расступаться в стороны, расчищая путь высокой длиннорунной овце с густой белоснежной шерстью, что направлялась к прибывшим. Симону показалось, что она заправляла всеми этими животными. Она окинула взглядом группу Симона, а потом опустилась на колени. «Чего это она?» – в недоумении вскрикнул ребенок на волке. От такого зрелища даже пожилая женщина нахмурилась. На такую реакцию овца просто фыркнула и презрительным взглядом окинула их. Старушка повернулась к Симону и сказала: «Она это она будет твоим сопровождением остаток пути, так что полезай на нее, будь нежен с ней, она». Овца снова фыркнула, на этот раз более громко, и носорог этой женщины опустил ее с Симоном на землю. Симон пытался изо всех сил казаться как можно более скромным и неприметным подростком, хоть его потрясла мысль о том, что он должен будет взобраться на эту овцу. Симон прикинул и понял, что эта овца была намного больше обычных овец, она была размером с большой мотоцикл. Симона подтолкнули в спину те дети, и он неуклюжими шагами пошел вперед и перекинул ногу через спину овцы. Симону выделили несколько секунд, чтобы он поудобнее разместился на овце, а потом она встала с колен и подняла его над землей, а потом овца побежала. Побежала настолько быстро, что мир вокруг Симона начал размываться от ее скорости. Симон больше не испытывал к ней недавнего уважения, так как ему пришлось в спешке ухватиться руками за ее роскошно мягкую шерсть, чтобы не слететь с нее. Эта овца невероятно быстро. Не была ли эта овца быстрее Давида? Однако, к его счастью, они остановились. Симон вместе с овцой оказался перед небольшим шатром, что был прекрасно сшит из лоскутков ткани различных цветов. Этот шатер был составлен из больших квадратов всех цветов радуги. Симон на пошатывающихся ногах спустился на землю. Овца пошла впереди него, своим носом открыла полог шатра и вошла в него. После краткого сомнения Симон последовал за ней. И вот так теперь Симон сидел перед диким всадником и просто ждал. Этот шатер освещало несколько свечей, а под Симоном было несколько подушек. Никто из них не молвил и слова, и Симона снова начала охватывать тревога. Как только Симон был открыл рот для вопроса, дикий всадник встал на ноги и подошел к задней части шатра. Они указали куда-то и сказали: «Твой друг еще не пришел в сознание, но тебе следует поговорить со своим другим спутником. Она все еще испытывает затруднения». Симон успел только моргнуть, так как он не смог даже заметить движение дикого всадника. И только спустя некоторое время он наконец-то осознал, что ему сказали: «Вы про Тию». Он никак не ожидал, что именно она будет тем, кто испытывает трудности. Разве она не должна радоваться тому, что получила награду за победу над рейд-боссом 3 ступени. Ведь она должна была получить не только навык, но и особый предмет, но Симон все же кивнул и, пускай и не уверенно, но пошел в направлении, что указали Дикий Всадник. Так Симон оказался в еще одном отделении шатра. На его удивление здесь было очень много места, в этой комнате на земле лежало много подушек, на которых сидела Тея и Хризантема. Симон удивился еще больше, когда увидел рядом с ними ту овцу, что низким рычанием и фырканьем о чем-то переговаривалась с Хризантемой. Теглас Хаммер в свою очередь сидела на подушке, опустив голову к коленям. В ее руке был небольшой кристалл размером с грецкий орех, что сиял радужным светом. Мягкое сияние этого кристалла отчетливо освещало линии ее ладони. По правде, ни одно из этого увиденного не было тем, что потрясло Симона. Он был поражен тем, что Тея была без ее меховых одежды и она, да ты моего возраста, выпалил Симон и вытаращенными глазами посмотрел на нее. Тея выпрямилась. Сперва ее лицо было пустым, а потом на нем пробежало раздражение. «Почему ты настолько удивлен?» — огрызнулась она. «Я не твоего возраста. Мне почти 16 лет, а тебе где-то 12, мне 14», — выкрикнул Симон, сжимая руку в кулак. «Могу сказать, что мне почти 15, а может уже и есть 15. Я как-то потерялся во времени, когда, как вдруг из них обоих будто вынули стержень, и они оба опустили глаза к земле». Появление системы многое изменило в их жизнях и во всем мире. В таком мире многие начали запутываться во времени. Мало кто мог точно сказать, сколько прошло недель с той поры, когда в их мире появилась система, ведь каждый день людям приходилось бороться с монстрами за жизнь, еду и свои убежища. К тому же с повышением выносливости и живучести люди без особых проблем могли не спать 24 часа, и не успели они оглянуться, как дни утратили для них свое значение. Только недавно, когда они связались с жителями Даннитауна, которые начали вести единый календарь, люди снова начали следить за прошедшими днями. Даннитаун начал отсчет календаря с ноября, поскольку за их воспоминаниями система пришла в их мир в конце февраля. Их климат был относительно мягким, но не настолько мягким. В это время года температура держалась выше 10 градусов за Цельсием, но она не превышала 20. После того уведомления, что Тея убила рейд-босса, многое может измениться в скором времени. Внезапно Симон осознал, что они молчат уже как минуту. Потому он сбивчивым голосом произнес: «Это у тебя хороший навык». После недолгого колебания Тея встала с земли и протянула перед собой другую руку, в которой не было того кристалла. Над ее ладонью вспыхнул необычный огонь, белый по краям и черный в середине, что едва освещал эту комнату шатра. «Призрачный огонь», прошептала Тея. «Пока он будет гореть, то жертва будет испытывать сильную боль, а сам огонь другие не смогут увидеть. Я могу бросить его, но намного проще держать его в руке, чтобы быть уверенной в том, на кого он подействует. Я еще не проверяла его на ком-то, но он кажется сильным навыком. Как-никак этот навык я получила от рейд-босса. У него необычная редкость». А потом Тея вздохнула, и пламя исчезло. «Настоящая проблема заключается в том, что я воин. С моей маной я смогу использовать этот навык только раз в несколько часов. Так что я должна решить для себя, должна ли я вкладывать дополнительные единицы характеристик в интеллект и мудрость или же». В ее голосе послышалась беспомощность. Симон покраснел. Он слышал ее слова, однако, сейчас Тея была очень-очень милой. В мыслях Симон удивлялся своему первому впечатлению от этой девушки, когда он посчитал ее крепко сложенной женщиной. Она просто носила несколько слоев меховой одежды, потому ее тело и выглядело слегка полноватым. На самом деле у нее и близко не наблюдалось избыточного веса. Вероятно, она была легче даже Симона. От таких мыслей Симон покраснел еще больше. А ведь он со своим животом наверняка намного тяжелее этой девочки. «Ты заболел? У тебя такое нездоровое лицо?» — спросила обеспокоенная Тея. Потом она взяла кристалл, положила его в свою сумку на поясе и подошла к Симону. Кто бы сомневался, но от этого Симон раскраснелся еще больше. «Да я, ваш друг очнулся», — прервал их разговор вошедший Дикий Всадник и указал рукой на проход вглубь шатра, который закрывала тонкая вуаль. Симон испытал облегчение, что его отвлекли так вовремя, и потому поспешил туда вместе с овцой. Глава 309. Рындидли открыл глаза, а потом моргнул ими. Все перед его глазами все еще вибрировало от той жестокой боли, что раскалывало его голову. Он едва сдерживал рвотные позывы. Поэтому он своей волей надавил на эти вибрации и попытался понять окружающую обстановку. Что он делал? Рейд-босс, дикий всадник, существо в его груди. Ну, хотя бы он живой, пусть его текущее состояние никак не радовало Рендидли. Его тело чувствовало себя так до ужаса истощенно и беззащитно, будто он не пил воду несколько дней, и его тело чрезвычайно истощило свои резервы, находясь в шаге от саморазрушения. Но как же Рендидли удивился, что его волевое усилие значительно ослабило вибрации. Перед глазами Рендидли выскочило уведомление, но он не обратил на него внимания, поскольку все его поле зрения было битком забито системными уведомлениями. Не обращая на них внимания, Рендидли продолжал нажимать своей волей и глушить вибрации. Это не было плевым делом, но с течением времени вибрации замедлялись все больше и больше, пока не достигли уровня подконтрольных ему. Однако его душа и навыки продолжали тихо гудеть, будто они удивлялись тому факту, что вибрации пропали. На Рендидли нахлынула еще одна волна тошноты, отчего он застонал. Даже его высокие характеристики сейчас едва могли помочь ему справиться с этим расстройством желудка. Как вдруг в его голове промелькнула неожиданная мысль. Сколько же дней назад он в последний раз ел что-либо? Какая занятная мысль, подумал Рендидли, но на пока что он отбросил ее на потом, пообещав себе обязательно поесть что-то, но чуть позже. Уже давно пора ему применить возможности своего навыка готовка. Когда он приподнялся и сел, то заглянул в свой внутренний мир, но увиденное там заставило его вздрогнуть. Большая часть навыков, в которых до недавнего времени были те застрявшие обломки эфира, казались немного размытыми, будто часть их энергии потерялась через трещины и прорехи, которые создали те обломки эфира. К счастью для Рендидли, он не наблюдал никаких навыков, которые повредились до такой степени, что потеряли свою форму и разлетелись на новые обломки, но многие его навыки, определенно, ослабели. Однако даже за время его наблюдения он видел, как эфир его навыков постепенно сращивает повреждения и возвращает прежнюю форму. То есть, он в будущем вернет свою полную силу, но когда это произойдет? Вероятно, что его настоящая сила намного, намного выше прежней, ведь даже в своей ослабленной форме он смог благодаря мучению значительно ослабить рейд-босса. Только сейчас Рендидли с предвкушением обратил внимание на полученные уведомления. Но как раз в этот момент в комнату вбежал Симон, за которым следом вошла большая и крупная овца со смышленым взглядом. За этой парочкой к нему зашла Тея и Хризантема, и последним к нему зашла фигура, которая, по предположениям Рендидли, должна была быть диким всадником, но уже с ее регалиями. «Давид», — заговорил Симон взволнованным голосом, но Рендидли, подняв руку, остановил его, поскольку его голова опять заболела. «Пожалуйста, не говорите». Симон как-то понял, что Рендидли попросил его, и потому начал готовить свою исцеляющую жидкость. А Рендидли в это время вернулся к своим уведомлениям. Он получил много новых уровней в разных навыках, но пока что Рендидли откинул их в сторону. После этого он начал отыскивать уведомления, которые, чего он никак не мог ожидать, омрачили его лицо. «Поздравляем! В зоне 33 был убит рейд-босс 6 ступени. Это был второй рейд-босс 3 ступени, которого вы должны были уничтожить. За это достижение Теглас Хаммер получила навык необычной редкости «Камень судьбы». Поздравляем! Первый камень судьбы появился на Земле именно в зоне 33. За это достижение в случайном месте зоны 33 появилась шахта Этернума. Отыщите шахту Этернума, уничтожьте обитающих в ней монстров и добывайте в ней камни судьбы и другие сокровища. Камень судьбы – это очень ценное сокровище системы, которое может улучшить любую вещь, связанную с системой. Его можно использовать для улучшения деревни, улучшения навыка на случайно более высокую редкость, намного улучшить какую-либо характеристику или даже улучшить класс. Камни судьбы нужно использовать на святом алтаре, который могут приобрести деревни подмастерьев или более высокие ранги деревни. Кроме этого, поскольку это был второй убитый рейд-босс 3 ступени в этой зоне, то создается задание для всей зоны. Убейте последнего рейд-босса 3 ступени и откройте рейд-подземелье. После убийства третьего рейд-босса 3 ступени будет получен ключ, что откроет доступ к рейд-подземелью зоны 33. По мере прохождения этого задания откроется больше информации. Удачи! Интересные вещи, но это не имеет никакого отношения к выживанию Рендидли. Он смог только отметить, что Тее удалось добраться к нему вовремя и убить рейд-босса, пока Рендидли был без сознания. И если честно, она вполне заслужила навыка этого камня. Вероятно, камень судьбы принесет ей больше хлопот, чем пользы, если она не использует его в скором времени. Ведь многие люди возжелают отыскать ее и украсть или отобрать этот камень. Все возможные варианты применения этого камня были замечательными. Рендидли посчитал, что многие люди предпочтут улучшить качество своего класса, но это не касалось Рендидли. Он задался вопросом, насколько увеличится какая-то характеристика после применения этого камня. Не то чтобы он прям жаждал этого. Да, это может значительно помочь ему, но все же лучше полагаться не на простые характеристики, а на долгие тренировки, чтобы укреплять себя постепенно. Рендидли несколько раз моргнул. Он сможет начать полноценные тренировки только тогда, когда он больше исцелит себя, а пока что ему надо разобраться с произошедшим. Он продолжил просматривать свои уведомления. Симон протянул ему флакон с более сильной версией жидкости. Рендидли без лишних слов принял ее и залпом выпил, убирая остатки боли в его душе. «Поздравляем! Вы распознали свою внутреннюю связь с Эллин Каэл. Вы получили навык «Связь души Ур-1». Вследствие предыдущих достижений уровень этого навыка увеличивается до 49-го. Вы получили 48 ОП. Ваша связь С. 0.98. Ткилду 0.99032 Клилткайслтф. Дя 902392 К23, 91203 Фиткла Эслкант Клфа СДЛ Лакси Тыкли, 98.098.23 Йотка ЛН, да нет, вы выбрали да, вы получили навык обнаружения эфира УР-1, вы получили навык манипуляции эфиром УР-1, вы получили навык живительный эфир редкий УР-1, вы получили навык системное вмешательство древний УР-1. Предупреждение. Из-за характера ваших навыков ваш путь еретик улучшил свой уровень. Вы получили доступ к пути системного нарушителя 0.1. Ваше связанное существо теперь стало только душой. Она может вселиться в другое тело, чтобы обрести физический облик. Пожалуйста, выбирайте тщательно сосуд для этой души. Рендидли еще больше помрачнел. Хоть он и получил вполне неплохие, как ему казалось, навыки, но вместе с ними он получил и новые проблемы. Путь системного нарушителя. От одного его названия Рендидли скорчил лицо. Этот путь казался ему более продвинутой версией еретика. Но в отличие от пути еретика с разными номерами, это был обычный путь. И стоил он всего лишь одно ОП. Но такое зловещее название только еще больше запутывало Рендидли. По всей видимости, ему лучше не обращать на него внимания. А пока Рендидли сосредоточился на разных навыках, что он получил от этой связи. Манипуляция эфиром. Позволяет пользователю контролировать эфир. Это включает в себя способность очищать эфир и настраивать эфир, придавая ему ваш собственный смысл. Степень и сила контроля над эфиром возрастает с увеличением уровня навыка. Обнаружение эфира. Позволяет пользователю обнаруживать эфир. Это включает в себя способность лучше воспринимать смысл и другую информацию о настроенном эфире. Степень обнаружения увеличивается с уровнем навыка. Живительный эфир редкий. Вы подделали связь, которая открывает прямой доступ к эфиру. Потому ваш эфир намного чище и устойчивее эфира других. Эффективность эфира увеличилась. Восстановление поврежденного эфира увеличилось. Близость с вашим собственным эфиром возросла. Степень всего этого увеличивается с уровнем навыка. Системное вмешательство, древний. Способность понимать и разрушать законы системы. Теперь вы можете намного проще создавать или изменять различные аспекты системы. Возможности вашего вмешательства возрастают с уровнем навыка. Оставшиеся уведомления были обычными повышениями уровней разных навыков, большая часть из которых пришлась на живительный эфир и манипуляцию эфиром. По-видимому, именно благодаря этим двум навыкам он смог вернуть себя практически с того света. Живительный эфир помог ему смягчить худшие из последствий того резонанса навыков. Связанное с ним существо многое сделало для его исцеления, пока подсознание Рендидли помогало ему манипуляцией эфиром. Кстати об этом. В тех уведомлениях писалось, что тому существу нужна физическая форма. Тогда все понятно, ведь вторым из условий, на которых настаивало существо, была именно физическая форма. Рендидли предположил, что это будет непростой задачей отыскать подходящее для него тело, но надо будет заняться его поисками обязательно. И как только Рендидли подумал про него, как он ощутил такое теплое и знакомое присутствие из его глубокого колодца эфира, что кружилось вокруг его тела. Сейчас оно проникло в правую руку Рендидли, которой он держал флакон Симона. Существо практически светилось от восхищения. Похоже, оно по-настоящему наслаждалось ощущением касания к чему-то физическому через руку Рэндидли. Ну да, оно ведь никогда не существовало раньше, потому и испытывает такой восторг, подумалось Рэндидли. Но потом он поморщился, когда попытался представить, какой восторг испытает это существо, когда его тело не будет так болеть. Рэндидли тяжело вздохнул и встал на ноги. От этого движения все его кости закряхтели. Он размял шею и повернулся к стоящим перед собой людям, ощущая некоторую неловкость. Глава 310. Сперва Рэндидли повернулся к Тее. Сейчас он предложил, что на текущий момент из всех людей он сможет проще всего разобраться именно с этой мрачноватой и конфликтной женщиной. Мои поздравления. К его ужасу Тея замотала головой сперва медленно, а потом со все возрастающей скоростью, что ее каштановые волосы растрепались. «Нет, что ты, я искренне сожалею, я совсем не заслуживала такого, я просто закончила твое дело, и даже так я чуть не испортила все». После этих слов она выпрямилась и с сияющими глазами протянула Рэндидли камень, что она достала со своего кармана. Камень на ее ладони светился мягким светом, а его грани переливаясь алыми, фиолетовыми и изумрудными цветами. «Возьми, я ничего не могу сделать с навыком, но именно ты заслужил эту награду. Ты сам почти убил рейд-босса. Ты настоящий герой. Большое тебе спасибо, но оставь его себе», — возразил Рэндидли и отмахнулся. «Я бы никак не смог убить его в одиночку. Это твой камень». В ответ на его слова лицо Тея охватило удивление. Она даже начала покусывать губы от возникшей неловкости. Но все же она опять протянула ему камень и с неохотой произнесла. «Нет, ты не понимаешь. Это камень судьбы. С ним ты сможешь. Я это и сам знаю», — равнодушно сказал Рэндидли и пожал плечами. «Но разве не тебе он нужен больше, чем мне? Поверь, когда я восстановлюсь полностью, то буду способен на куда большее, чем сейчас». Конечно, этот камень весьма заинтересовал и его, но проведенное в мире шало научило его, что он не сможет преуспеть во всем. Даже для него существуют и будут существовать пути, которыми он не сможет пойти. Вероятно, для будущего благополучия этого региона будет лучше, чтобы Тея стала намного сильнее себя прежней, а не чтобы Рэндидли забирал все самое лучшее себе одному. Хотя он собирался потом спросить нее, сможет ли он наблюдать за тем, как она будет применять этот камень, если его новые навыки позволят ему понять, как происходит этот процесс. Потому он отвернулся от довольно бледной Теи прежде, чем она снова начнет настаивать на своем. «Спасибо за твою помощь», — поблагодарил Рэндидли дикого всадника. «Моему спутнику нужно тело, и мне интересно». «Не вопрос», — кратко ответила она странно вибрирующим голосом из-под своего капюшона, что показался Рэндидли смесью криков многих животных, чем голосом молодой девушки. «Вскоре пройдет еще одно торжественное собрание. На нем соберутся многие желающие присягнуть мне и получить связь, что будет длиться всю их жизнь. Эта церемония продлится целую неделю, но если ты согласишься». Подумав с минуту над ее предложением, Рэндидли согласился и кивнул. Все равно он хотел некоторое время заняться собой, а именно сосредоточиться на восстановлении своих навыков, ведь с теми полученными навыками он сможет намного лучше манипулировать эфиром. После такого он станет только сильнее при любом раскладе. Неделя – это небольшой срок для него. Дикий всадник повернулась и посмотрела на Симона, что замешкался от такого внимания дикого всадника. «И ты, Симон, можешь принять в ней участие. Твои навыки великолепны». После недолгого сомнения Симон тоже кивнул. Рэндидли ухмыльнулся, но промолчал. По правде, из всех присутствующих у Симона были самые странные и жуткие навыки. Пусть этот ребенок еще не знает пределов своих возможностей, но его навык способен воплотить почти все существующее, пока он находится в его астральной форме. Он мог создать даже монстра. Было бы неплохой идеей, если бы Симон научился нескольким трюкам этого рейд-босса и его приспешников. К тому же, был его исцеляющий навык «Исцеляющий поток». В самом начале Рэндидли едва не засмеялся, когда Симон предложил ему выпить созданную им жидкость. Тут дикий всадник фыркнула, что прозвучало весьма своеобразно, учитывая, что в ее голос прозвучал смесью голосов тысячи животных. Но закончила она кашлем. Рэндидли удивленно моргнул, а те с Симоном заинтересованно повернулись к ней. Даже через накинутый на ее голову капюшон Рэндидли почти видел под ним краснеющее лицо этой маленькой девочки. «Мои регалии предоставляют мне некую телепатию, то есть я могу читать простенькие мысли, лежащие на поверхности». Рэндидли снова усмехнулся, но ничего не сказал. А те с Симоном растерялись после ее слов. Так ей нравятся пошлые шутки, а ведь Рен Дидли считал ее старше того, на кого она выглядела. Пепе, если кто не понял, то предложение перед тут дикий всадник фыркнула. По правде, еще раньше у меня возникали похожие ассоциации на жидкость Симона. И вот сейчас дикий всадник не сдержалась и топнула ногой, после чего она развернулась и вышла с шатра. После такого Рен Дидли, не таясь, громко засмеялся. Находящаяся здесь овца укоряющим взглядом посмотрела на него, но Рен Дидли ничего не мог поделать с собой. Он не ставил перед собой цель впечатлить эту впервые увиденную овцу. Овца недовольно попыхтела, а потом также развернулась и вышла наружу, вслед за ней вышла и те с хризантемой. Симон замешкался и вопрошающим взглядом посмотрел на Рен Дидли. Рен Дидли в свою очередь кивнул, подбадривая Симона, и он тоже пошел с ними, оставив Рен Дидли наедине с самим собой. Когда все оставили его, Рен Дидли сел на землю и скрестил ноги. Сумрак палатки освещал только изумрудный свет его глаз. Ему хотелось надеяться, что завтра кто-то зайдет за ним и скажет, что он должен делать на той церемонии, ведь так он попросту пропустит ее. А пока что пришло время посмотреть и разобраться, насколько он сможет исцелить себя. Он пробежался своей волей через все тело и улыбнулся. Он многое заполучил от связи с тем существом, пусть он едва и не умер в процессе. При помощи этого существа, что сейчас свободно перемещалось по всему его телу, пока оно не получило свое собственное тело, Рен Дидли мог вытаскивать осколок эфира по крайней мере в 10 раз быстрее, чем он мог сам. И для этого ему даже не требовалась исцеляющая жидкость Симона. Это будет долгая ночь. Уже на второй день церемонии Симон до ужаса устал. И виной этому были две вещи. Во-первых, эта церемония была по сути лишь более возвышенным названием для уборки и работы фермера. Для этой церемонии дикий всадник собрали множество животных различных видов в одном огражденном месте и присягнувшие дикому всаднику, и Давид, должны были заботиться о них. Они носили воду этим животным во все больших количествах трижды в день, один раз из которых должен был быть задолго до рассвета. Также их заботой было выращивать и собирать еду. Каждое животное нуждалось в своем особом питании. Симон и другие должны были заботиться о том, чтобы все животные были счастливы и не нуждались ни в чем, потому каждому из животных уделялось много внимания и ухода каждый день. К тому же, каждому выдавались свои задания, и это было второй причиной, почему Симон до смерти устал. Эти задания дикого всадника были тем, что присягнувшие ему должны были выполнять, но в день надо было участвовать в одном или двух заданиях. Симон сглупил, избрав своим заданием стирку. В тот момент напрасно он не обратил внимания, что предыдущий ответственный за это человек с неслыханной радостью отказался от этого задания и позволил Симону заниматься этим вместо себя. Под такой на первый взгляд простой работой, как стирка, скрывалась чистка авгиевых конюшен. В стоянке дикого всадника располагалось множество животных, что в результате стали нескончаемым источником навоза, и многим животных не нравилось вдыхать запах навоза других животных, потому присягнувшие дикому всаднику должны были очень часто менять свою пропахшую царящим в округе запахом одежду, чтобы их животные не чувствовали неудобства. Симон подметил еще одну странность. Он не знал почему, но вместо какой-либо ручной работы Давид взял на себя фермерство и занялся приготовлением пищи. Многие сомневались, что он сможет справляться с обоими работами одновременно, но дикий всадник по-особому относился к Давиду, в виду чего большинство присягнувших приняли такое и подготовились подменить его, если он не сможет справляться. Казалось, Давиду удавалось выдерживать такое высокое напряжение, но он определенно разрывался на части, чтобы поспеть в обоих работах. Он постоянно или готовил, или проверял свои растения. Казалось, он ни на миг не останавливался. Симону прямо на сердце полегчало, когда он увидел, что ни одному ему приходится лезть из кожи вон, приближаясь к пределам возможностей своего тела, чтобы поспеть с этими работами. На стоянке дикого всадника в данный момент находилось 30 присягнувших, включая Симона и неприсягнувшего Давида, что разделяли между собой разные хозяйственные работы. И эти люди разделялись на три главные группы. Первую группу составлялись люди, склонные к сражениям, у которых были соответствующие этому классы. Они прибыли сюда или с перекрестной звезды, или с убежища с целью увеличить свои боевые навыки, заполучив себе животное спутника. Эту группу представлял Хизер с убежища и Кирк с перекрестной звезды, что были самыми сильными, но несколько глуповатыми представителями этой группы, что все же снискали славу, как превосходные всадники. Вторая группа состояла из тех, кто питал любовь к животным. Эту группу возглавляла Лалли, что казалось измученной женщиной, что фактически возглавляла и всех присягнувших, так как она ежедневно распределяла работу на всех. Казалось, она выполняет невозможное и не получает какой-либо благодарности от других, поскольку частью этой церемонии было то, что ее группа должна была заботиться обо всех животных и монстрах, а дикий всадник еще и каждый день приводили новых животных. К последней группе принадлежали отчаявшиеся люди в грязных одеждах, что стекались в эту стоянку, ища защиты. Таких людей было всего несколько, но они держались в сторонке от других. Когда Симон впервые попросил их одежду, чтобы постирать, это ошеломило их до того, как он успел объяснить им причину его просьбы. Так грустно, что эти люди так быстро забыли все прелести современной жизни до прихода системы. Стиральные машины и сушилки остались в прошлом. Конечно, был возможен и вариант, что эти люди были настолько бедны в прошлом, что не могли позволить себе приобрести эти столь ценные и полезные вещи, но все же от взгляда на них Симон впал в депрессию по нескольким причинам. Однако сейчас уже ничего не изменить, потому когда эти люди прибыли сюда, то и они начали усердно работать наравне с другими. Хоть для Симона мысль выжить до конца второго дня казалась невыполнимой мечтой, но сейчас он справился со всем и обессиленно рухнул на свою постель, ощущая такое приятное удовлетворение от окончания работы. Глава 311. Перед рассветом пятого дня Симон уже впал в уныние. Хоть его работа продлится еще три дня, включая сегодняшний, но он был бы неимоверно рад оказаться живым после этих дней, каждый из которых все больше и больше напоминал собой настоящий ад. Дикий всадник приводил каждый день все более чудовищных животных, в то время как площадь их стоянки не увеличивалась, из-за чего все начали ощущать растущую тесноту, что усугублялось прибытием новых животных. Именно потому несколько людей взяли на себя обязанности наводить порядок в заграждениях с животными. Сперва Симон весьма сомневался, что такое вообще нужно, но с появлением новых животных возрастало количество буйных животных, что нередко устраивали беспорядки, меряясь своей силой с другими животными. И только кластер 1 могли успокоить их. Запнулась Лалли и осмотрелась вокруг. Симон, Хизер и несколько других спокойно сидели у костра и перекусывали как можно быстрее, пытаясь успеть утолить голод в перерывы между разными работами. Давид лежал на траве чуть в стороне около одной из своих овощных ферм. Казалось, он дремал. Симон не был против такого отдыха Давида. Он впервые видел такие огромные помидоры, которые вырастил Давид. Хоть с виду они и напоминали помидоры, но вот не у всех были помидорные цвета. Симон и Трей, можете наносить мне дров? Если мы закончим с этим в течение часа, то сможем начать компактно размещать имеющихся животных до того, как прибудет следующая волна новых. Нам бы это не помешало, воодушевленным голосом, что был наполнен притворным оптимизмом, сказала Лалли. Ведь все знали, что прибывшая группа будет еще больше предыдущих, потому все их приготовления перед их приходом бессмысленны. Симон устало кивнул, поднялся с земли и осмотрелся по сторонам. По какой-то причине, когда Симон встал, на него подняли глаза все монстры, что находились вблизи костра за людьми. Чтобы выбраться отсюда, Симону и еще двоим пришлось много петлять между тушами монстров. Да, на это ушло много времени, но уж лучше так, чем начать раздвигать спящих монстров в стороны, которые потом разозлятся на него за то, что разбудил их. Когда Симон прошел такими петляниями около 30 метров, то услышал крик «Не смей!». Поморщившись, Симон повернулся и пошел вслед за недовольной Лалли, которая направилась к источнику крика. Когда они прибыли на место, то увидели Кирка, что сердитым и враждебным взглядом смотрел на алого орла размером с медведя, который расправил свои крылья, чем сбил на землю ближайших монстров. Размах его крыльев составлял почти 8 метров. Само собой разумеется, что другие монстры будут такими взбешенными, когда их задели эти громадные крылья. Когда орел снова попытался расправить крылья, то стоящий перед ним Кирк ткнул его в бок своим копьем, чтобы тот не расправлял крылья на их полную длину. Орел пронзительно закричал на Кирка, а потом посмотрел на окружающих монстров, что не давали ему расправить крылья. «Кирк, надо», — начала упрекать его Лалли, но Кирк лишь огрызнулся. «Если мы не преподадим урок этой твари, то за эти три оставшиеся дня она совсем обнаглеет. Ты только посмотри на эту громадину. Такого лучше всего приструнить, когда он на земле. Но разве надо так? Попытался вмешаться Симон, но прямо около него кто-то зашипел. Симон окаменел. Как же он ужаснулся, когда тот огромный питон, которого он недавно переступил, пополз вслед за ним, а теперь проскальзывал между его ног. Симону даже пришлось расставить ноги пошире в стороны, чтобы между ними пролезла такая огромная голова этого животного, но даже так она с трудом протиснулась между его ног. Как только питон прополз под Симоном, он поднял голову с земли и грозно зашипел на орла. В это время его зрачки сузились до узких щелок. Орел закликотал и скакнул к питону. «Успокойся, тварь!» — окрикнул его Кирка и вышагнул вперед, прикладывая копье к груди орла. Он, по всей видимости, не намеревался ранить орла, а лишь устрашить его и ошеломить. Но когда Кирк ударил, то орел снова скакнул и отбросил Кирка в сторону и на землю. Симон ощутил до нельзя сильный страх, что сейчас перед ним будет сражение между Алым Орлом и Питоном, что даже сейчас выползал вперед между его ног. Но он не мог отыскать в себе сил сдвинуться хоть на шаг. Он впал в оцепенение. К счастью для Симона, сражение не входило в планы этих монстров. Заместо этого они начали о чем-то переговариваться на языке клекота и шипения. После их разговора орел очень смешно запрыгнул на Питона, схватившись за середину его тела когтями. Пока Питон продолжал проползать под Симоном, Алый Орел восседал на питоне. Кирк встал и с разъяренным лицом сказал: «Мы должны объединиться и преподать ему урок, когда он заснет. Если же мы не сделаем это...» Лалли ничего не ответила на его предложение, а просто вздохнула и пошла прочь, забрав с собой Симона и другого будущего носильщика дров. Позже они закончили переносить дрова и несколько часов размещали животных из новой партии дикого всадника. Только после окончания этих заданий группа из 30 присягнувших смогла наконец-то сесть и спокойно поесть. Как вдруг Хизер подняла глаза со своей мыски и, посмотрев на Давида, спросила: «А что ты делаешь?» Давид даже не взглянул в ее сторону, не говоря уже о том, чтобы ответить. Он просто терпеливо продолжал собирать в корзину свои растения, что вымахали до громадных размеров. Казалось, отсутствие ответа не смутило Хизер, и она продолжила: «Ты ходишь втайне кормить этих монстров, неужели ты считаешь, что таким образом сможешь получить лучшее ездовое животное?» Давид и сейчас ничего не ответил ей, но он куда больше сосредоточился на перекусывающей группе, отчего их взгляды посерьезнели. Ведь если кто-то получит себе лучшего спутника, то значит этого спутника они не смогут получить для себя. Потому в его действиях был смысл. Если кормить животных самому, то таким образом можно заработать больше уважения и привязанности от них. Вскоре Симон увидел, что другие начали относиться к Давиду хуже, и он понимал причину их раздражения. Ведь эти люди провели много времени в попытках запугать и подавить животных, ведь они прекрасно осознавали, насколько тяжело с ними будет потом справляться их наездникам. А в это же время Давид подкармливал животных. Присягнувшая из группы бойцов со злобой бросила свою еду на землю и помрачнела. Ее протест заставил Симона дрогнуть. Пусть он не понимал почему, но Давид был великолепным поваром. Симон с трудом мог перенести такое пренебрежение к его блюдам. Как вдруг на удивление всех присутствующих, даже Давида, вперед вышла одна девочка лет 12 из тех грязных и отчаявшихся людей. «Я могу помочь?» – нерешительно спросила она Давида. Джемма посмотрела вверх на молчаливого мужчину, который готовил всем им такие восхитительные блюда. Дрожащими руками она сжимала свою миску. Он медленно повернулся к ней и взглянул на нее, что ни на миг не прекращало дрожать. В глазах этого мужчины зарождалось изумрудное пламя, от пронзающего света которого сердце Джеммы бешено заколотилось в груди. Но она не могла отвернуться от него. Джемма пришла в этот лагерь потому, что она желала мирно жить и заботиться о животных. Она не хотела себе спутника животного, как другие, чтобы потом вместе с ним сражаться против угрожающих их жизни монстров. Никак нет, ей хотелось опекать животных и приглядывать за ними. До прихода системы она даже мечтала стать ветеринаром. Когда она только прибыла сюда, то постоянно держалась около Лалли, изо всех сил помогая ей во всем. Вместе с этим она таила надежду научиться заботиться обо всех этих животных. Но это становилось все труднее и труднее, ведь по непонятной причине сильные монстры начали собираться вокруг того места, где все ели и спали. Потому она никак не могла нормально отдохнуть в этом месте. Джемма даже начала тайком выбираться из лагеря по ночам, чтобы не страшиться этих больших и страшных монстров. Она почти проклинала себя за то, что вложила свободные единицы характеристик со своих путей в выносливость, что отдаляло ее от всей прелести такого сладкого и прекрасного сна. Но в этом были и свои преимущества. Несколько ночей назад она обнаружила, что молчаливый повар тоже не спал, или же он спал еще меньше, чем она. К ее искреннему удивлению она с удовольствием наблюдала, как он заботится о своих растениях. Он был таким умелым в этом занятии. Казалось, он мог одним лишь касанием узнать, что растению нужно и здорово ли оно. После он собирал созревшие овощи, из части которых потом готовил еду на всех, а часть откладывал. Вскоре Джемма поняла, что теми отложенными овощами, что были одними из лучших, он кормил монстров. Впервые она заметила его за этим занятием две ночи назад, но тогда ночь уже подходила к концу, и он возвращался с пустой корзиной от монстров. А потому прошлой ночью Джемма решила наблюдать за ним всю ночь, и вот увиденное тогда ошеломило ее. Не потому, что что-то случилось, а потому, что ничего не случилось. Бесстрашный повар просто вышел к монстрам, и все монстры оживились, когда его увидели. Монстры немного раздвинулись в стороны, чтобы дать ему дорогу, но сделали это так небрежно, будто уже привыкли к такому. И повар начал ходить по часовой стрелке кругами вокруг и класть перед монстрами какой-то фрукт или овощ. Таким образом, он постепенно по спирали отдалялся от костра и спящих людей, раздавая овощи и фрукты все большему количеству монстров. Казалось, самые ближние монстры действовали по негласному соглашению. 9 монстров в самом меньшем кругу получили свои фрукты и вместе начали их есть, почти сразу глотая. Это были такие монстры: лохматый серый волк, двуглавый лев, кабан со странными светящимися глазами, овца с пушистой белой шерстью, питон, огромный комодский варан, большая собака металлического цвета, бирюзовая лягушка с 4 глазами и горилла с гладкой серой шерстью. Они ели все вместе, не обращая внимания на своих соседей. Но еще больше потрясло Джемму то, как они изменились после поглощения своих фруктов. Происходили такие не очень заметные изменения. Мех волка стал более колючим, глаза кабана засветились еще ярче, а кожа лягушки стала более синей. Но Джемма также видела, что после этого фрукта овца стала несколько выше, что хоть и было немного, но она заметила это изменение. А уровень комодского варана увеличился с 1 до 26. Монстры, находящиеся дальше, были менее терпеливы и съедали фрукты сразу же, как фрукт успевал коснуться земли. Это были меньшие кусочки фруктов и овощей, что были менее привлекательными тех первых 9 фруктов. Но даже так все монстры жаждущими взглядами провожали человека с корзиной, что ходил между ними и раздавал еду.